Глава вторая. Десятая экспедиция Витязя. Прежде чем перейти к повествованию об экспедиции, уместно будет рассказать славную историю Витязя, дабы слушатель мог в полной мере оценить те усилия и масштабы человеческой деятельности, значимой частью и яркими представителями которой выпало стать Ивану Игоревичу Ермакову и его команде. После того, как в окрестностях светлого пояса сферы радиусом 3 мегапарсека стали одну за другой открывать подобные Земле планеты, был образован императорский корпус дальних изысканий. Штаб его обосновался на Земле, в Москве, а основу флотилии составили военные корветы. Главная причина такого выбора заключалась в том, что корвет был самым малым кораблем, на котором возможен монтаж ладыгинского искривителя. К тому же, большая серия корветов, построенная в самом начале нового космического века, почти не отличалась своим устройством, имела одинаковые корпуса, была надежна, проверена временем, но для военной службы к тому времени порядком устарела. «Витязь» был особенным кораблем, в своем роде памятником уходящей эпохи. Под командованием адмирала Комарова «Витязь» нанес на звездные карты Семилунск и Екатериномир. При его участии отвоевали поселенцы у Ползариев Дальнекузнецк. Межгалактические странствия и опасные приключения оставляли порой на корпусе страшные отметины, а на стене центрального поста множились таблички с именами героев, сложивших жизни ради команды, корабля, свободы, знания, ради процветания империи и каждого ее жителя. В 30-е годы корпус дальних изысканий начал пополняться кораблями, специально сконструированными для экспедиций. Несмотря на это, несколько корветов продолжали нести службу. Были у них свои преимущества, о которых любопытный слушатель всегда может узнать из книг, этому вопросу посвященных. Но помимо различных материальных соображений, имело место кое-что особенное. Некоторые корабли считались счастливыми, будто находившимися под охраной высших сил. В те моменты, когда неминуемо должны были они погибнуть, обстоятельства вдруг становились на их сторону. И раз за разом случались эти истории именно со старыми корветами. Можно возразить, что дело здесь вовсе не в удаче, а в том, что ею сумел воспользоваться капитан, или же посмотреть на эти чудеса под таким углом. Будь на этом месте корабль более современный, не потребовалось бы и чудес. Все это отчасти справедливо. Но человеческая природа в любые времена одинакова. Людям требуется верить в удачу, в то, что есть для них надежда, и там, где кончаются их возможности и отступают наука и техника. Из пятерых оставшихся в строю корветов огонь войны пережил только «Витязь». В 70-х годах корпус страдал от недостатка кораблей. «Витязь» прошел модернизацию и вернулся на службу. 25 октября 2890 года «Витязь» с командой из 107 человек на борту вошел в «Искривитель», расположенный подле станции порт Арктур. Путь космоплавателей лежал к безымянной галактике в созвездии Центавра, на окраинах которой астрономы открыли две планеты, предположительно похожие на нашу Землю. Впервые человек направлялся к только что обозначенным звездным системам. Не был еще установлен приемник-искривитель, не существовало точного маршрута через пространство Ладыгина. Пусты были карты новых, неоткрытых областей, и лишь несколько пометок на них обозначали те явные опасности, вроде черных провалов и массивных звезд, которые были уже известны ученым. Пространство Ладыгина. Темная изнанка нашего мира, свернутого непостижимым для человеческого разума образом, обратная сторона космоса, или, как любят теперь писать в журналах, сверхкосмос, даровала людям возможность скорых путешествий по Вселенной. Оставим пока в стороне, что сделал и Ермаков, рассказ о том, как боролась отважная команда с красным туманом, как отказали генераторы в поле холода, и только в последний момент на замерзающем корвете удалось механикам запустить их. Витязь уклонялся от вовремя обнаруженных наблюдателями вулкаров и притяжалей. Штурманы денно и ночно анализировали карты, правя курс, и порой одной лишь интуицией, уводя корабль от столкновения с теми грозными силами, которые царствуют в чуждом человеку мире. За 40 дней пронесся Витязь через 11 миллионов световых лет и вынырнул в обычный космос неподалеку от первой своей цели, небольшой планеты, названной сначала райским садом. Вся она, как и предсказывали ученые, утопала в растительности. Климат для жизни самый благоприятный. Следов цивилизации не наблюдаю. Атмосфера для дыхания человека не подходит. Но данное препятствие легко может быть устранено за год работы о земельной станции. Отправляю на поверхность катер-челнок. Так радировал Ермаков на Землю. Однако связь с катером сразу была потеряна. За густыми облаками не было никакой возможности разобрать, что же случилось на планете? Что стало с 20 учеными, офицерами и матросами? Катер попросту пропал с экранов радиоскопа. Ермаков принял решение тотчас лететь на поверхность. С собой он взял только троих, имевших боевой опыт офицеров, и 5 матросов. Место посадки в центре единственного материка, по всем измерениям, видевшееся с орбиты твердью, оказалось глубоким болотом. Быстро найдено было место, где затонул первый катер, и спущен зонд, обеспечивавший связь. Капитан и его команда начали готовить операцию по подъему. Работа шла в сложнейших условиях. Второй катер вынужден был висеть в воздухе, а люди — прыгать по корням деревьев в герметичных костюмах, ежесекундно рискуя свалиться в клейкую субстанцию, из которой без посторонней помощи не выбраться. Имевшиеся на катере надувной спасательный плот и часть емкостей с кислородом и водой были превращены в понтоны, установлены были лебедки, дополнительной силы которых должно было хватить для вызволения скованного трясиной челнока. Но в тот момент, когда команда спасателей готова была начать подъем, на них со всех сторон набросились ужасные существа, поначалу принятые за растения и до этого времени ждавшие удобной для атаки минуты. И вот эти адовые порождения окружили нас дюжиной, взмахнул Ермаков рукой. Нет, больше. Больше их было. Сами по топе ходят, как по лугу, быстрые, клювы у них. Рук-ног по 6 пар, когти, что твой серп. Он отпил кофе из заново принесенной автоматами чашки и промокнул губы платком. Ты, Володя, меня знаешь. Я всякого повидал и редко так расхожусь. Но здесь мои люди стояли беспомощные. Шевелились уже под нами эти корни, и Бог его знает, что еще бы высунулось. Выхватили мы пистолеты. Да на такой близости что от них толку? Уже рукопашная пошла. Они, эти штуки, как из палок сделаны. Матроса моего прихватил один, костюм ему разорвал. И я туда, кортиком колю, как в дерево бью, но оттащил. Упали мы на понтон, из плота надутый. Только не здесь, приятель, думаю. Не дам я тебе, инопланетной твари, понтон повредить. Лучше утону с тобой, поганцем, вместе. держу его за руки палки, а два когтя уже у самого горла моего. И тут Димка. Ермаков взглянул на помощника, который готовился стойко перенести самое, быть может, сложное испытание для человека его склада. Бросился к нам, ударил чудище в центральную его ветвь. Или пускай будет ствол. В этот ствол ударил. Сразу оно сжалось, как паук под огнем. «Бейте!» — кричит в красный узел. «Там у них слабина!» Тут уж мы показали, что такое флот. Всех за 3 минуты отправили куда положено. А Димка был просто тигр. Нет, барс в белом костюме. Остроумов слушал рассказ, затаив дыхание, не смея вставить слово, и лишь кивая, или хватаясь в самые острые моменты за бороду. Зная уже в общих чертах произошедшее из газеты «Между сети», он не мог не пережить все заново, так как если бы сам находился в то время на чужой планете. «А что же тот матрос с порванным костюмом?» Подавшись вперед, спросил он, нахмурившись. «Быстро в катер донесли. Спасли. Он молодцом держался. Хитро так лег, чтобы не тонуть и кислород не терять. Мои ребята паники не ведают. А вот с первого катера один матрос, Андрейка, погиб». Ермаков сжал губы и посмотрел в окно. «Младший. По возрасту младший, понимаешь? Такие дела. В первый челнок его брать было против правил. Опыта не доставало. Но он так упрашивал. Сели они на болото. А оно странное, очень странное. Сначала вроде плывешь, даже стоишь на нем, а потом вдруг тонешь. Резко пошло все вниз. Он не успел заскочить и закрыл люк снаружи. Знаешь же, там есть ручка. Думал, конечно, выплыть, да вот потонул, а команду спас. Поскольку ежели сразу не закрыть, то после уже не выйдет». На минуту в комнате воцарилась тишина. Все трое чувствовали, что так надо, правильно. Наконец капитан вздохнул. «Царствие ему небесное! Я государю направил вместе с рапортом предложение планету из райского сада переименовать в Андреевские топи. А дальше была Сиренея». «Наслышан уже, наслышан!» — постарался бодрым тоном вывести беседу из туч тяжких воспоминаний обратно в ясную синеву радостной встречи Остроумов. «Во всем чуднейшее место, скажи, Дмитрий Алексеевич». «Точно так. Чуть полегче земли. Дышится свободно, без всяких костюмов. И повсюду луга сиреневые, как в сказке. У меня, кстати, подарок есть. Не думал же ты, что я без сувениров к тебе?» Ермаков взял со столика, оставленную там ранее, небольшую шкатулку, сделанную из темного дерева. Все встали. Капитан распахнул крышку. Внутри, в бархатных углублениях, покоились 3 маленьких сосуда. Он протянул шкатулку купцу. «Подземные ключи Сиренеи, воды, текущие там из стен пещер. Замечательное местечко. Пока я не рассказывал о нем, только в рапорте». «Нет, погоди, сейчас не открывай. После оцени. Добро?» Остроумов удивленно поднял бровь, прикидывая, куда клонит его друг. «Добро! Спасибо тебе, Ваня. Что же, дамы нас, поди, заждались, пора к ним спуститься». Купец щелкнул кнопкой на часах, подзывая домового. «Яшка, скажи, что мы идем». За одетыми в богатый переплет окнами усадьбы по светло-синему московскому небу, так же, как и 1000 лет назад, плыли ярко-белые облака.